«Вот», — сказал он, оправляя платье куклы, — «теперь нажми ей на ручку». «Мутти», — пискнула кукла. «Это значит мама», — сообщил Саша, открывший от удивления рот девочки. И, предваряя дальнейшие расспросы, пояснил: «больше она ничего говорить не умеет, не научили». Света накинулась на Сашку с такой бурной благодарностью, что чуть не свалила его с ног, но тут же выяснилось, что на этой замечательной кукле подарки для Светланы не кончились. «Вот еще тебе», — Белов протянул ей большущую коробку, обтянутую бархатом. «Вас приветствует фирма Герлен, Париж». В коробке оказался набор косметики и флакон духов. Светлана с трудом выдернула притертую хрустальную пробку, и по комнате поплыл тонкий, какой-то очень свежий, весенний аромат. Девочка восторженно зажмурилась, прижала к груди коробку. «Саша, ты самый-самый, самый лучший. Правда, Васька? Правда, Тимка?» Мальчики пропустили ее вопрос мимо ушей. Они были заняты изучением двух кинокамер Eastman Kodak, каждая с набором объективов. Возможность самостоятельной съемки настоящего кино захватила обоих ребят с такой силой, что они далеко не с первого раза расслышали слова Белова. «Вот, красный, а это, тоже тебе». Василий с трудом оторвался от кинокамеры, поднял голову и замер. Перед ним лежал огромный, переплетенный в кожу альбом с тесненным названием «Рич Свехер», «Команда Дер Вертейдигунг», «Флугзюген», «Ауссихен und Листунг», 116. Он не дыша открыл альбом. На первой же странице в глаза бросилась надпись «Стренгдихим», «Янзика Физире», «Нихмин сие ничт вон дем гещт стенер умличкитин», 117. С трудом по слогам Василий прочитал и перевел прочитанное, после чего в изумлении уставился на Белова. «Слушай, немец», — он нервно сглотнул. «Это как? Откуда? А, ерунда», — Александр небрежно махнул рукой. «Прихватил по дороге. Лежал, понимаешь, на столе, и никого рядом. Ну, я вспомнил, что ты летчиком стань, то есть хочешь стать, вот и подумал. Брату такое всяко разно нужнее, чем какому-то там рейхсверу. А что, не угодил». Но подколка прошла мимо цели. Василий уже листал альбом. Он шевелил губами, переводя название, внимательно разглядывал фотографии и силуэты самолетов РАФ, Региа Аэронаутица, УСА Эрфорце, Аэронаутикуэ Милитаире 118 Императорской армии и Императорского флота. Увидев, что Василий утерял связь с реальностью, Саша улыбнулся и вытащил из второго чемодана какую-то здоровенную сумку. «Это тебе, Темыч». «А что это?» — заинтересовался Артем. Он раскрыл сумку, и на пол с металлическим лязгом выпало что-то, завернутое в плотную бумагу. Артем разорвал бумагу, внимательно оглядел открывшееся нечто, потрогал пальцем масляный ребренный цилиндр, большую шестерню и прошептал неверяще: «Санька, это же это ведь, ага, мотор для велика, ты же рукастый, вот и поставишь себе на велосипед. Мотоцикл, не мотоцикл, а ездить сам будет, трещать и ездить». «Здорово», — протянул Артем и тут же опрометью кинулся в коридор, где на стене висели велосипеды. Александр еле-еле поймал его за руку. «Стой, чокнутый, если уроки не сделаешь...» Тут он слегка запнулся, но твердо закончил: «Отец и мотор отберет, и велосипед, и будет прав. Али, красный, это и тебя касается». Через 5 минут вошедшая в комнату тетя Вера обнаружила удивительную картину. Все четверо ребят чинно сидели за столом и прилежно делали домашние задания. Сталин, по своему обыкновению, работал до 3 часов ночи. Последняя встреча с Кировым, доклад Куйбышева и Орджоникидзе, отчет нового наркома земледелия Бенедиктова 119 о результатах уборочной, и вот, наконец, можно идти домой. Иосиф Виссарионович не спеша спустился со второго этажа на первый, Власик открыл ключом дверь, и они остановились на пороге. В прихожей на стуле сидел Саша Белов. По его расслабленной позе казалось, что мальчик дремлет, но из-под лобья на вошедших смотрели внимательные холодные глаза. «Почему сидишь?» — спросил Сталин как можно спокойнее. «В твоем возрасте, в возрасте твоей младшей половины давно пора спать. Вас жду», — Белов улыбнулся одними губами. «Опять безопасностью манкируете? Дайте, это еще почему?» — проворчал Иосиф Виссарионович. «Чем в Кремле не безопасно, а пропуска?» — спросил в свою очередь Саша. Он достал из кармана пропуск горничной, развернул бумагу и показал ее сперва Власику, а потом Сталину. «Где здесь секретные метки, позвольте спросить?» «Что?» – удивленно переспросил Власик. «Зачем? У нас система пропусков и так громоздкая». Затем огрызнулся Саша: «Вот этот документ можно подделать легко и непринужденно, полчаса на печати подписи». «И что? Ну, подделать, Положим, начал Николай Сидорович. Как говаривал персонаж Ильфа и Петрова, при современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт – это такой пустяк, что об этом смешно говорить. 120, перебил его Александр, напечатать бланк такого пропуска – пара пустяков, а за рубежом у нас врагов хватает. Власик хмыкнул и посмотрел на Сталина. Тот, подумав, кивнул. Сделаем, товарищ Саша, своевременное предложение. А теперь, он улыбнулся в усы, спать, немедленно спать, а не то на завтра окажешься без торта и варенья. Младшая половина Саши моментально взбунтовалась. Ничего себе перспективка, остаться на завтра без таких вкусностей. Но старшая половина, хоть и не без труда, взяла контроль в свои руки и поинтересовалась. А что завтра за праздник? У кого-то день рождения. Праздник завтра большой, ответил Иосиф Виссарионович серьезно, но глаза его смеялись. У одного старого грузина приехал из дальних странствий сын. Сам понимаешь, Кавказ обычай, нельзя нарушать. А-а, протянул Саша понимающе. Да, обычаи нарушать нельзя. Я вот тут, по обычаю, подарки привез. Он раскрыл чемодан и вытащил что-то завернутое в мягкую замшу. Это вам, дайте. А что это? Спросил Сталин, но Белов уже вытаскивал следующий подарок. Это вам, Николай Сидорович, сказал он, протягивая Власику какую-то коробку. Надеюсь, вам понравится. Вынув подарок, глава охраны вождя обомлел. Он держал в руках миниатюрный, размером в пол ладони, фотоаппарат. Рядом с ним в коробке лежали сменные объективы, маленький резак и контейнер для проявки пленки. Робот Стар 121, по слогам прочитал Николай Сидорович латинские буквы. Вот это, да, вот это порадовал. Он прижал к груди драгоценный подарок и вдруг задумался. А откуда Белов узнал о его тайной страсти? Власик действительно был страстным фотографом, но, насколько он мог судить, никто об этом не знал, даже в его ближайшем окружении, разве что 2-3 человека. Николай Сидорович уже собрался было спросить, кто это проболтался, когда вдруг вспомнил, откуда прибыл товарищ Саша, и успокоился. Он еще раз осмотрел фотоаппарат и вдруг обнаружил, что тот заряжен. Разобраться в принципе действия было несложно, и Власик решил сделать первый кадр разговор с сыном. Сталин тем временем разглядывал маленький настольный глобус. Судя по всему, вещица была тяжеленькая. «И что это такое?» – спросил он Сашу. «Глобус, дайте. 18 век, сделан из драгметаллов. Я подумал, что на столе в кабинете он будет хорошо смотреться». «Да», – задумчиво протянул Сталин. «Только знаешь что, товарищ Саша, есть мнение, что в оружейной палате он будет смотреться лучше. Есть мнение, что такой вещи там будет самое место». Он помолчал и повторил. «Да, самое подходящее место». У Александра непроизвольно дрогнули губы. Этот подарок выбирала его младшая часть. Мальчишка был заворожен видом сверкающей кабинетной безделушки. Он представлял себе, как кто-нибудь спросит товарища Сталина, «Откуда у вас такой красивый глобус?» А тот спокойно пыхнет трубкой и ответит небрежно. «Сын подарил». И теперь ему, 14-летнему подростку, ужасно хотелось заплакать. Человек, который решил стать его отцом, не оценил его подарка. Но, как и для всех близких, еще был подарок и от старшей половины. Ведь не мог же мальчишка решиться подарить секретный альбом другому мальчишке, или набор косметики, совсем еще мелкой девчушке. Да и не разбирался он ни в моторах, ни в косметике. Саша непроизвольно шмыгнул носом и протянул Сталину замшевый футляр. «Вот, это в музей не возьмут». Иосиф Виссарионович раскрыл мешочек, на котором шелком было выткано Цаурриеу 122 и вынул оттуда великолепную вересковую трубку. Он повертел ее в руках, затем прикусил мундштук. «Хороша». Он потрепал мальчика по плечу. «Эту в музей мы не отдадим», тут он усмехнулся. «Во всяком случае, до 53-й, до той даты, о которой ты мне говорил, товарищ Саша». Он ласково повернул Белова к себе и пожал ему руку. «Спасибо, товарищ Саша. А теперь есть мнение, что тебе все-таки пора идти спать». В этот день впервые за почти 4 месяца Белов заснул спокойно. 13. События в мире. 4 октября. В Испании социалистическая партия в знак протеста против включения в правительство членов правоклерикальной партии СЭДА призвала к всеобщей забастовке. Кортес Испании на срочном заседании призвал все стороны конфликта начать консультации для выработки стратегии национального спасения. На заседании парламента Эль Колосамо рассказал: «Мы не можем повторить судьбу Германии, раздираемой гражданской войной, и в этот час должны смирить свои амбиции до разумных пределов, позволяющих вначале сесть за стол переговоров, а позже выработать единый подход к управлению страной и реформам нашего общества. И пусть кровавый пример Германии станет нам ярким уроком того, как взаимные претензии различных слоев общества могут привести к кровавой драме. Известие, 6 октября 1934 г. А в Германии разразился ад, хотя нет, Армагеддон, вот точное название того, что началось на территории тысячелетнего рейха. На партийный съезд съехалась вся правящая верхушка и все руководство Рейхсвера, совсем недавно переименованного в Вермахт. Первый месяц страна пребывала в шоке и трауре. Все вроде бы функционировало нормально, ибо многие адъютанты и некоторые заместители уцелели, но потом, первым полыхнуло в Саксонии. Три командира отрядов СА, которые не присутствовали на съезде, один, по болезни, остальные, по причине беспробудного пьянства, решили, что теперь у них есть все шансы подняться выше, а может быть, и на самый верх. Как бы там ни было, группа СА Саксония развернула знамена и 20 октября под барабанный бой двинулась к Берлину, где через 4 дня и была тепло встречена отрядами СС района Берлина и двумя полками вермахта. Ефрейтор Михаэль Витман оторвался от бинокля и приказал своим пулеметчикам: «Шевелите задницами, обезьяны! Машинка должна стоять вон у того сарая! Бегом, засранцы!» Ефрейтор Витман любил подражать своему командиру батальона, майору Грезеру 123, который никогда не упускал случая украсить свой приказ неформальными оборотами. Пулеметчики бодро потрусили на указанную позицию, остальные солдаты, повинуясь жесту ефрейтора, принялись примыкать штыки к своим карабинам и прикладываться к стрельбе, а по шоссе походным порядком маршировала колонна в желто-коричневом, постепенно приближаясь к позициям вермахта. Витман ждал сигнала открыть огонь, но так и не дождался. Вместо приказа огонь, откуда-то из тылов полка гулко рявкнули пехотные 7-5-сантиметровые орудия, и на дороге расцвели первые столбы разрывов. Штурмовики кинулись в рассыпную, им вдогонку хлестнули пулеметы, но уже через несколько секунд паника от артобстрела была подавлена, резко и жестоко. Больно уж многие штурмовики на собственной шкуре знали, что такое артобстрел где-нибудь на берегах Соммы или пулеметный огонь у фортов Вердена. Тяжелого оружия у штурмовых отрядов не имелось, зато винтовок, револьверов и самодельных гранат оказалось в избытке. Имелись и пулеметы, так что очень скоро от дороги врезали длинными очередями станковые «Максимы» и «Дризи», и вермахт понес первые потери. Силы, правда, все равно оставались неравными. Группа «Саксония», у которой не было толком ни отработанного плана наступления, ни грамотного общего командования, ни средств связи, сражалась против двух полков, укомплектованных даже сверх штата, оба были учебными, и кроме постоянного состава имели еще обучающихся новобранцев. Соответственно, имелось больше оружия и боеприпасов, и очень скоро это преимущество начало сказываться. Штурмовиков прижали к земле пулеметным огнем и принялись методично обрабатывать минометами и пехотными орудиями. Штурмовики держались почти 4 часа, но, наконец, не выдержали. Михаэль Витман видел в свой бинокль, как то тут, то там вскакивали желто-коричневые фигурки, бросались бежать и тут же падали, ссеченные пулеметной очередью или осколками ближнего разрыва. Еще немного, и эти свинские собаки побегут от нас, наложив штаны, удовлетворенно произнес ефрейтор. Так, мартышки, спросил он своих солдат, но вместо ответа где-то в тылу раздался грозный рев. Разом смолкли пехотные орудия, батальонные и ротные минометы. Пехотинцы завертели головами, пытаясь определить, что произошло. А произошло самое простое. Группа СА Берлин не забыла ни ночь длинных ножей, ни своего группенфюрера Эрнста, ни создателя СА Рема. Кто-то из группы Саксония сумел связаться с берлинскими товарищами, и теперь в тыл группировки вермахта и СС ударили озверевшие берлинцы. И если солдат еще брали в плен, то с черными охранниками у штурмовиков разговор был коротким. В лучшем случае, пуля, в худшем, веревка и крепкий сук. Ты хоть понимаешь, маленький засранец, в кого ты стрелял, понимаешь? И с этими словами здоровенный штурмовик с железным крестом на мундире закатил Витману такую грандиозную оплеуху, что Михаэль не устоял на ногах и кубарем полетел на земь. Ну-ну, Курт, старина, вмешался другой штурмовик. Полегче, полегче. Мальчик просто выполнял приказы своего командира, а что ему еще оставалось делать? С этими словами он поднял молодого ефрейтора и помог ему утвердиться в вертикальном положении. «Скажи, Паренек, это ты угадал поставить пулемет возле той сараюшки? Михаил кивнул гудящей головой. Он не был трусом и был готов к чему угодно, хоть к смерти. Горе побежденным. Ребята не виноваты, мрачно прохрипел он, указывая на своих солдат, понуро стоявших рядом. Это я выбрал место для пулеметной засады, и я отдал им приказ. Но вместо каких-либо репрессий штурмовик потрепал Витмана по щеке. Курт, из этого парня будет толк. Это я тебе как старый пулеметчик говорю. Паренек не виноват, что он в армии. А вот, кстати, он обернулся и позвал кого-то невидимого. Гюнтер, Гюнтер, отыщи нашего штурмбанфюрера и скажи ему, что штурмгауптфюрер Хайнц просит его подойти. У нас тут есть парочка перспективных кандидатов. Во второй раз в восьмой класс. Белов, топавший вместе со своими новыми братьями и сестрой, тяжело вздохнул. Дел не в проворот, а тут еще и на учебу тратить время. И ладно бы на что-то нужное, но ведь тут все в таком урезанном виде преподают, что он уже все давно знает. Московская образцовая школа номер 25, в которой учились дети Сталина, совсем недавно переименованная в среднюю 124, располагалась в Старопименовском переулке, в специально построенном для нее здании, что для старых школ было скорее правилом, чем исключением. Сразу же в глаза бросался полукруглый выступ подъезда на здание и балкон над ним. Ребята открыли тяжелую дубовую дверь и оказались в маленьком предбаннике, откуда уже вошли в высокий и просторный холл. «Пошли, немец», — потянул Сашку за рукав Василий. «Нам, на второй этаж». Они поднялись по широкой мраморной лестнице, прошли по коридору, и Белов среди ряда дверей безошибочно угадал директорскую, самую лучшую и самую строгую. Он открыл дверь и вошел. Директор школы, Нина Иосифовна Гроза, приняла нового ученика приветливо, хотя и пыталась слегка застращать его школьными строгостями. Она прочитала записку Сталина с просьбой принять его приемного сына Белова Сталина, Александра Генриховича, небрежно взглянула на метрики и документы из Калининского райнаробраза и принялась внимательно разглядывать мальчика. Потертая юнг-штурмовка, перехваченная ремнем с эмблемой Ротфронт, ситцевый пионерский галстук, кожаная тельмановка 125, высокие, туго зашнурованные ботинки. Обычный мальчишка, обычный пионер. А товарищ Сталин просит учесть, что этот мальчик участвовал в боях, томился в фашистских застенках. Скромная потертая сумка с письменными принадлежностями и учебниками сиротливо стояла у ножки стула, пока Нина Иосифовна рассказывала о школьных порядках, особенно налегая на необходимость учить уроки и соблюдать правила поведения. Все это Александр выслушал спокойно, не перебивая и учтиво кивая в нужных местах. Внезапно директриса без перехода заметила: «Интересная у вас сумка, Белов. Разрешите?» Саша подал ей свою сумку, на клапане которой было выдавлено «Ротен Юнгфронт 126» и имелся значок в виде сжатого кулака. «Вам, не по возрасту», — заметила Гроза. «Брат, кузен», — ответил Белов и тут же, предваряя дальнейшие расспросы, добавил: «Погиб в бою, в Австрии». Нина Иосифовна погладила мальчика по голове. «Мертвые живы, пока мы о них помним, верно?» Директриса сама отвела Сашу в класс. Группа, внимание! Преподаватель математики, Юлий Осипович Гурвиц, встал сам и коротко, по-военному поклонившись, приветствовал директора. «Представляю вам нового ученика Александра Белова Сталина», — громко и внятно произнесла директриса, а Белов в который раз поразился тому, сколько энергии и власти в небольшой и вроде бы невзрачной женщине. Ее сила парализовала весь класс, и ученики, вставшие для приветствия, так и застыли, словно мыши в клетке с удавом. «Он будет учиться в вашем классе, так что прошу любить и жаловать». Когда директриса ушла, Сашка, кивнув Василию, сел на свободное место возле тихой белокурой девочки в скромном шерстяном платье и, порывшись в сумке, достал учебник по математике, тетрадь и пенал. Чернильница уже стояла на парте. Учитель стал объяснять написанную на доске систему квадратных уравнений, а Белов, быстро пролистав учебник за восьмой класс, только тяжело вздохнул. Оказаться в школе, да еще и в такое время, когда каждый день на счету, нужно поговорить со Сталиным. Может, разрешит окончить школу экстерном? А что Белов думает о данном уравнении? Юлий Осипович заметил скучающего нового ученика, с интересом посмотрел на Сашку. «Мне кажется, вам скучно, к доске», — уточнил Александр и, получив подтверждающий кивок, подошел, взял мел в руки и быстро набросал решение уравнения. В данном случае один корень является мнимым, и систему можно упростить до вида уравнения. Белов поставил точку, положил мел и вытер руки тряпочкой. «Неплохо», — Гурвиц кивнул, оценив и оригинальность вывода, и даже четкость, с какой новый ученик писал математические символы. «Где учились, молодой человек?» «105-й разведцентр Академии Генштаба», — подумал Белов, но ответил совсем другое. «В основном домашнее образование». Не развивая скользкую по тем временам тему, учитель вывел в журнале ОТЛ-127, отпустил Белова, и тот вернулся за парту. «Меня Лена зовут», — шепотом пискнула сидевшая рядом девочка, и Сашка кивнул в ответ. «Следующим уроком география. Сядешь со мной, посмотрим», — уклончиво ответил Александр и открыл блокнот для записей. Для заметок он использовал куанцао, китайскую скоропись, вполне обоснованно полагая, что специалистов по расшифровке этого письма в Москве найти будет непросто. Аккуратно макнув перо в чернильницу, он записал проработать вопрос с шифрами, убрал книжку во внутренний карман куртки и застегнул пуговичку, фиксируя блокнот. Урок тянулся медленно и тягуче, словно патока, и звонок на перемену Александр воспринял как манну небесную. Захлопали крышки парт, и ученики стали собирать вещи для перехода в другой класс. У выхода его догнал Василий и пристроился рядом. «Ну как тебе? Школа как школа», — Белов пожал плечами. «А ты, кстати, чего это у доски плавал? Да не дается мне эта математика». Василий махнул рукой. «А, ерунда все это. Когда это в жизни понадобится такие уравнения решать? Ты это брось». Белов за плечо развернул Василия Сталина. «Думаешь, тебе это в жизни не пригодится? Ну вот стал ты летчиком, а потом, потом...» Василий непонимающе хлопал глазами. «Реакция у тебя хорошая, мозги, тоже. С людьми контакт находишь легко, значит, быстро пробьешься в командиры. Сначала эскадрильи, потом полка. А посчитать ресурс моторов, а расход ГСМ проверить, чтобы не воровали, а даже составить план перелета. А штурман на что? А если штурман налажил, весь полк угробишь?» Белов спокойно, словно гвоздь, вбивал каждое слово. «Значит, так, с математикой я тебе помогу. Будем вечерами, или когда я там освобожусь, сидеть. Сейчас на географии составишь полный список предметов, с которыми у тебя проблемы, и будем подтягивать все. Вася, ты, сын самого Сталина, ты должен быть как минимум не хуже, а может и лучше». «Как же?» Василий криво усмехнулся, а Белов стал говорить совсем тихо. «Вася, он простой человек с железной, даже стальной волей. Он сам себя заставлял учиться и расти, и сейчас читает книги десятками. Ты думаешь, ему легко, и тебе будет сложно? Будешь учиться хорошо, все скажут, ну конечно, он же сын самого Сталина. А вот если будешь учиться плохо, промолчат, и это будет хуже всего. Они будут тебе улыбаться, заискивать и заглядывать в глаза, ища одобрения, но все это только потому, что ты сын Сталина. Конечно, рано или поздно, ты заработаешь собственный авторитет, но ты же не хочешь поздно». «Нет», — твердо ответил Василий, и глаза его блеснули сталью, словно через них на Белова взглянул сам Иосиф Виссарионович. «Значит, будешь учиться?» — Сашка хлопнул ладонью по плечу. «Вот тут садись», — Василий показал глазами на парту. «Здесь Нинка Гальская сидит, видная такая, с косой». «Эх, Вася, рановато нам с тобой амуры строить», — вздохнул Александр. «Но если ты настаиваешь, ее весь класс сбоится. Она же как ведьма, взглянет, все внутри переворачивается. Может, ты ее укоротишь? Укоротить женщину может только счастливый брак и шестеро детей, чтобы сил больше ни на что не хватало». Белов усмехнулся. «Ладно, не переживай. Посмотрим, что там за ведьма. И кстати, мы сегодня после школы едем переодеваться. Не забыл? А деньги?» Василий нахмурился. «Деньги, шменьги. Не боись, прорвемся». На уроке преподаватель географии рассказывал почему-то об исторических решениях 17 съезда ВКПб, о речи товарища Сталина, потом внезапно перескочил на капитал Маркса, а напоследок, немножко об океанах. Если первую часть Саша еще слушал более-менее внимательно, то капитал был ему откровенно неинтересен, он даже в этой жизни с содроганием вспоминал свою институтскую преподавательницу марксистско-ленинской философии, привившую ему стойкую идиосинкразию к трудам классиков марксизма-ленинизма. Кстати, она уже родилась и вовсю живет. «Съездить, что ли, пристрелить?» Белов мечтательно улыбнулся, представив, какую глубокую благодарность он заслужит у будущих студентов керосинки, если шлепнет ненавидимую всеми Буликевич, но тут же отогнал от себя эту мысль. Девчонке сейчас лет 15, не больше, Так за что же ее убивать? Что касается океанов, то про них Александр мог рассказать намного больше преподавателя, как человек, совершивший как-то полное кругосветное путешествие на судне академик Келдыш, вместе с океанологами из 6 и 7 управлений ГРУ. А Нина Гальская, еврейка с явной примесью польской крови, оказалась весьма привлекательной особой, и ничего демонического Белов в ней не заметил. Ну может, чуть выпуклые глаза и острые скулы, придававшие лицу слегка хищный образ. А так девочка и девочка. Правда, девочка уже картинно потягивалась, топорща крошечную грудь, и демонстративно поправляла длинные, черные, словно антрацит, волосы, но Сашку эти ужимки скорее смешили, чем возбуждали. Жесты, подхваченные у женщин старшего возраста, в исполнении восьмиклассницы смотрелись забавно. После географии все пошли в столовую, где за длинными столами уже стучали ложками десятки школяров, и пообедали невкусной кашей с невзрачными комками мяса. Хотя, несмотря на бумажный вкус, вся еда провалилась в организм, словно уголь в топку. «Светка, привет!» Василий кивнул подскочившей Светлане. «Привет, привет!» Светлана, которая вполне освоилась с Беловым, плюхнулась на свободное место. «Ну, что, едем?» «Конечно!» Белов с улыбкой кивнул. «Сейчас отсидим, и на свободу с чистой совестью. Ты уже подобрала себе фасон?» «Ну, Саша!» Светлана захлопала глазками. «Ты же наверняка придумаешь лучше. Давай на месте решим. Ладно, Ягоза». Александр кивнул. «Придумаем. Действительно нужно учитывать наличие ткани и прочее. А для нас?» С жадным интересом спросил Артем. «Секрет пока». Саша рассмеялся. «Да ладно вам. Все увидите». После урока русского языка и геометрии вся компания погрузилась в уже поджидавший Бьюик и направилась по адресу лучшего московского мастера. Соломон Израилевич Розенталь был классическим одесским евреем, со специфическим говорком и острым взглядом мастера. Машина, остановившаяся возле дверей, была делом обычным. К нему приезжали самые известные московские личности, и автомобилем возле ателье никого не удивить, и даже тремя охранниками, НКВШниками. А вот вошедший в зал первым молодой человек в скромной школьной форме был действительно странным. Странным настолько, что старый Соломон машинально коснулся коробочки со свитком Торы под рубашкой. Больше всего молодой человек был похож на внезапно помолодевшего прокуратора Иудеи Понтия Пилата. 128 не того Пилата, который умыл руки, а того, кто спас Христа и свою душу. Стоило всей компании войти в зал ателье, как он, отодвинув приемщицу, вышел к ним навстречу. «Здравствуйте, молодые люди!» Мастер коротко поклонился, прижав руку к сердцу. «И чем же может помочь вам скромный труженик иголки и ножниц, Соломон Израилевич?» Белов поклонился в ответ. «Вы единственный в Москве, кто сможет разрешить наши затруднения. Дело в том, что мне хотелось бы пошить удобную и практичную одежду для всей нашей компании. Но так как мы ничего в этом не понимаем, хотелось бы знать ваш взгляд, как опытного профессионала». Он расстегнул портфель, достал несколько листов бумаги и подал их мастеру. «Так-так», Соломон опустил очки со лба на переносицу и вгляделся в рисунок, исполненный перьевой ручкой, но очень качественно и без малейших помарок. Он взглянул поверх очков на Белова. «Интересно, в принципе ничего сложного в фасоне не было. Простой китель с отложным воротником, поднимавшимся, словно стойка, почти к подбородку. Но вот боковая выточка была необычной, да и линия плеча тоже. И из вот таких тонкостей складывался образ вроде вполне привычный, но вместе с тем какой-то чужеродный да нельзя. И это вы сами придумали?» «Почти». Белов улыбнулся так, что Соломон Израилевич понял, пояснений не будет. «Нужно будет сшить черный, белые цвета хаки, на всех троих, то есть по три костюма на человека. Ну и приодеть нашу маленькую леди». Александр тепло улыбнулся вдруг покрасневшей Светлане, и мастер улыбнулся в ответ. Маленькая девочка, конечно, была влюблена в парня по самые кончики ушей, и это читалось в каждом ее взгляде. Соломон сдвинул верхний листок и под ним увидел рисунок девушки в короткой клетчатой юбке и белой блузке. Потом было платье, похожее на классическое китайское ципао, но больше всего Соломону понравился костюм из юбки и пиджака, в котором человек 21 века узнал бы форму стюардессы Аэрофлота, только раскрашен костюм был в синий цвет. «Замечательно!» Соломон вздохнул. «А могу ли я?» «Нет, Соломон Израилевич. Весь смысл в том, чтобы фасон этот как можно дольше оставался уникальным. Если нужно, я могу сделать вам грозную бумагу, хоть инковеди. но все просители должны идти лесом. Жаль, конечно, но учтите, в городе много мастеров, и они обязательно попробуют сшить что-то подобное. Мастеров много, но Соломон Израилевич Розенталь – один. Я просто уверен, что это будут жалкие пародии. Ах, молодой человек, ну как это можно поливать елеем душу старого еврея и одновременно рвать ее на кусочки? Но я таки построю вам костюмы. После того, как он снял со всех мерки, мастер скрылся в своей комнате, а клиенты стали оформлять заказ на пошив. Когда Соломон вернулся к приемщице, та сидела, уставясь в одну точку стеклянным взглядом. «Клава, что с вами, моя дорогая?» Мастер заглянул в глаза женщины и увидел там изумление, уже перешедшее в состояние тихой паники. «Да что же это? Они вам нагрубили? Ай, как нехорошо!» «Нет, Клавдия Семеновна отмерла. Вот, смотрите, Соломон». Она качнула подбородком в стопку квитанций. «И что там такое?» Соломон надел очки и внимательно прошелся по желтоватому листку бумаги. «Все правильно. Костюмов три». И тут взгляд его упал на фамилию заказчика, и он облегченно рассмеялся. «Ну и что теперь? Если они дети Сталина, им теперь и голыми ходить, как босикам с Бессарабки. Очень вежливые молодые люди, в отличие от некоторых. И я уверен, что если мы все сделаем, как надо, и их папа придет к нам. Хорошие люди, Клавдия, должны ходить в хорошей одежде». Он назидательно поднял палец вверх. А в это время Берлин на несколько дней оказался во власти штурмовиков, которые начали весьма энергично наводить в столице свои порядки. Они легко и непринужденно перетянули в свои ряды пленных солдат и младших офицеров, а потому штурм частями вермахта, подошедшими к городу с запада, не получился. Однако армейцам все же удалось потеснить штандарты САИ и кое-где выбить их из города. И тут, какого сраного черта мы должны класть свои головы за всяких буржуев? Поинтересовался ротенфюрер Сакурт Майер и грохнул кулаком по столу. «Я родом из Виддинга 129 и мне надоели эти господа, эти майнехерин, эти фрау. Я спрашиваю вас, друзья, что здесь за дерьмо? Почему, когда я, ротенфюрер штурмовиков, которому сам Рём подарил кинжал со своей подписью, который был унтером на фронте, который харкал легкими после газовой атаки Томми, почему я не могу выпить кружку пива и съесть пару сосисок? Почему эта кабацкая тварь тут же бежит к нашему штурмбанфюреру, и эта сраная свинья грозится выбить мне зубы? Мне!» Среди собравшихся в маленькой Берхалле штурмовиков раздался возмущенный гул. «И что ты предлагаешь, дружище?» Поинтересовался Клаус Вильке, пришедший в сопрямиком из ротфронта. «Что ты конкретно предлагаешь?» «А вот что!» И Майер поманил всех собравшихся. Когда же головы склонились над столом, он прошипел. «Надо нам, парни, снова вспомнить, что мы не нацисты. Надо идти выручать нашего Тельмана». Через 4 дня среди штурмовиков полыхнул свой собственный мятеж. Бывшие ротфронтовцы и члены Союза фронтовиков-социалистов, оставив прежние раздоры, соединились, включили в свои ряды изрядное количество примкнувшей молодежи и штурмом взяли тюрьму Моабит, где с 1933 года в одиночном заключении пребывал Эрнст Тельман. Боевой отряд с развернутыми красными знаменами рванулся в Росток, где, к всеобщему удивлению, нашел союзника в лице капитана Цурзии 130 Деница. Командир подводной флотилии Витдиген неожиданно проявил симпатию к коммунистам, его подводники подняли красные флаги на своих лодках и заявили на весь мир о создании временного революционного правительства. К ним примкнули несколько танковых и мотопехотных батальонов из 2-й танковой дивизии вермахта, а из рабочих судостроителей в спешном порядке формировались боевые дружины спартаковцев. Хотя основной силой все же оставались вооруженные моряки-подводники и части берегового обслуживания. В Росток стали стекаться бывшие депутаты Рейхстага от социал-демократов, в основном, из левого крыла этой партии. Бывшие рядовые эсдеки и остававшиеся на свободе коммунисты хлынули туда просто потоком. Очень скоро там оказалось никак не менее 100 тысяч вооруженных человек, численность которых все увеличивалась. Другая часть вермахта, 2-я и 5-я пехотные дивизии и 1-я танковая оказались в жуткой ситуации. Польша, как обычно, решила погреть руки на несчастье соседа, и польские части вторглись в Силезию. Генерал-майор Герман Гот возглавил оборону, к нему примкнули некоторые эсэсовские отряды и несколько штандартов СА из группы Нижняя Саксония. Они яростно сопротивлялись, но силы были неравны. К 15 ноября польская армия захватила Бреслау. Правда, дальше у ляхов как-то не заладилось. Их угораздило сунуться в Восточную Пруссию, а там чуть ли не каждый квадратный метр был укреплен, защищен и забетонирован. Поляки понесли такие потери, что в Варшаве испугались и решили приостановить Великий Поход. Ну, во всяком случае, до прояснения положения в Германии. В Лиге Наций вопрос об обуздании польской агрессии поднял Советский Союз, но его как-то не очень слушали, а генеральный секретарь Авиноль 131 вообще отказался включать этот вопрос в повестку дня. И тому было самое простое объяснение. Франция под шумок оккупировала свою зону ответственности в демилитаризованной Рейнской зоне. 14. Чапаева увидит вся страна. Труженики страны Советов горячо приветствуют выход на экраны кинороман братьев Васильевых, посвященного выдающемуся герою гражданской войны, легендарному комдиву Василию Ивановичу Чапаеву. Фильм, снятый на основе сценария Анны Фурмановой, созданного по дневникам комиссара дивизии Дмитрия Фурманова и воспоминаний ветеранов-чапаевцев, расскажет о боевом пути красного командира и его бойцов по дорогам гражданской войны. Газета «Гудок», 20 октября 1934 г. Александр полагал, что за те три месяца, пока он разгуливал по Европам, в Советском Союзе будет сделано очень многое. Воображение уже рисовало красноармейцев, вооруженных если не калашами, то хотя бы ППШ, пусть неопытные образцы, но хотя бы проекты новых танков с противоснарядным бронированием, дизелями и пушками серьезного калибра, и какие-нибудь предварительные разработки реактивных самолетов и систем залпового огня. Из того, что Белов знал или слышал о Сталине, ему представлялось, что Иосиф Виссарионович железной рукой направит промышленности военных в нужное русло, и в стране уже кипит бурная работа в штабах и на полигонах по разработке изменений в уставах и разработке новых видов вооружений, а потому просто не мог дождаться, когда товарищ Сталин пригласит его побеседовать о тех наработках и предложениях, которые он успел составить до своего отъезда в Германию. И вот, наконец, дождался. Утром выходного дня, шестого дня шестидневки, к которой он все еще никак не мог привыкнуть, после обычной утренней гимнастики с ребятами и надметом к Саше подошел Власик. «Товарищ Белов, как позавтракаешь, зайди». Он неопределенно махнул рукой куда-то вглубь квартиры. Приглашал. Получив разрешение, Белов вошел в кабинет и, уже привычно зажав свою детскую ипостась, которая желала залезть на диван с ногами, чинно уселся, оперевшись о спинку. Сталин терпеливо ждал, пока мальчишка устроится на диване. Затем, взяв со стола несколько листков, произнес: «Товарищ Саша, вот мы тут получили ответ из наркомата тяжелой промышленности. Они рассмотрели вопрос о создании перспективного патрона меньшей мощности и у них появились некоторые вопросы». Тут он заметил, что у Белова на лице появилось выражение крайнего удивления, и поинтересовался: «Есть мнение, что и у вас появились вопросы, не так ли?» «Так и еще как», — ответил Саша и сразу взял быка за рога. «Дайте, они совсем там охренели? Без малого 4 месяца решать вопрос о производстве установочной партии патронов и так и не решить? Они чем вообще занимаются? Чертей рисуют? И, кстати, а почему вообще этот вопрос попал в наркомат тяжелой промышленности? Патроны, не домны и не мартены, а потому», — веско сказал Сталин. «Патронные заводы входят в наркомат товарища Серго». Саша сделал несколько глубоких вдохов и осторожно спросил: «А вот это, нормально, если станкостроением, черной металлургией, вооружением и боеприпасами занимается один и тот же наркомат, Орджоникидзе, наверное, очень хороший человек, но разве одному под силу такую разнонаправленную махину на себе волочь?» Он вдруг хмыкнул. «Ему бы еще до кучи химии и нефтью пополам с электроэнергией заняться, вот была бы сказка». Сталин издал короткий звук, похожий на рычание. Белов вскинул голову. «Господи святый и правый, неужто? Так у вас что, совет народных комиссаров из одного Орджоникидзе состоит? Нет, правда, авиацию тоже он ведет». «Да вы чего?» Он спрыгнул с дивана, точно подброшенный невидимой пружиной, и подскочил к столу. «Товарищ Сталин, да вы что? Как же можно все это в одних руках соединять? Там же время отклика 132 такое получается, что 4 месяца, это вообще ни о чем». Сталин, стиснув зубы, слушал Александра. Лицо его превратилось в застывшую мертвую маску. Трубка давно прогорела и погасла, но он не замечал этого. А Белов, распалившись, уже кричал: «Авиация, вооружение, топливо, машиностроение, металлургия черная и цветная, химия и что там еще? И все это, один наркомат, один народ, один рейх, один фюрер 133, блин». Тут ему в голову пришла еще одна мысль, и он продолжил с еще большим напором: Вы, значит, планируете средства на электрику, химию, авиацию, а потом все это попадает в руки одного наркомата, где благополучно перераспределяется, и в результате вместо азотной кислоты на гора выдается N чугунных чушек, так, что ли? Иосиф Виссарионович скрипнул зубами. Белов чутьем человека из будущего угадал основную проблему советской промышленности, а вернее, ее планирование. Именно по этой причине ЦК уже давно пытался разделить наркомат тяжелой промышленности на несколько отдельных наркоматов, но каждый раз эти попытки упирались в противодействие Орджоникидзе, который упорно не желал делиться специалистами и передавать их кому бы то ни было, выпуская из-под собственной руки. «А есть еще лучший вариант», — продолжал Саша, — «если по авиации план выполнит на 50%, а по кирпичам — на 200%. Суммарное выполнение плана — 125%, можно премию наркомату выписывать, а летать на кирпичах», — Саша указал на листки на столе. «Ну и какие же вопросы появились у специалистов этого меганаркомата?» Белов вложил в свой вопрос максимум ехидства. «Небось, первым номер стоит. Нахрена это вообще нужно?» Угадал, кулак Сталина грохнуло крышку стола с такой силой, что Сашка непроизвольно вздрогнул. Вождь поднялся, мягко ступая, обошел стол и надвинулся на мальчика. Тот отступил к дивану, а Иосиф Виссарионович прошипел. «Угадал, бича 134 угадал. И вот я смотрю и удивляюсь, почему товарищ Ладыгин, Сталин намеренно назвал Сашку фамилией старшей половины, который знает такие важные вещи, как наилучшие пути реорганизации наркоматов, повышение боеспособности Красной Армии, дальнейшего развития авиации, топливной и химической промышленности Союза СССР. Почему этот товарищ, вместо того чтобы поделиться с нами своими знаниями, без разрешения бегает по Европе и решает какие-то примитивные проблемы, с которыми справились бы обычные боевики ГУКП или Коминтерна? Может, товарищ Ладыгин слишком любит убивать? Тогда отправим товарища Ладыгина работать на бойню, а сами будем искать решения, которые товарищ Ладыгин знает, но считает ниже своего достоинства поделиться своими знаниями. Ему же интереснее Гитлера взрывать». Он подошел вплотную к дивану и швырнул Сашке в лицо скомканные листки. «Вот, избавил нас от войны с немцами. Ай, молодец, умница. А что, больше у советской России врагов нет? Да, бича. И воевать нам больше ни с кем придется? Вот только товарищ Ладыгин, кажется, готов почивать на лаврах. Очень напрасно». Саша, понурившись, молчал. «Действительно, это очень просто учить, зная, что получится в итоге. И последнее дело изображать из себя умника», когда заглянул в ответы в задачнике. «Непорядочно как-то. Хотя, возможно, я слишком многого ждал от товарища Ладыгина, совсем забыв, что он, Белов, мальчишка, 14-летний мальчишка. Если я ошибся, так вы поправьте меня, Саша». «Товарищ Сталин», — Белов глубоко вздохнул. «Товарищ Сталин, я виноват и свою ошибку осознал. Разрешите, я посмотрю их вопросы и постараюсь дать пояснение». Сталин молчал и демонстративно не смотрел в его сторону. Александр молча собрал листки, подошел к столу и разгладил их. Внимательно прочитал, осторожно придвинул стул, сел и начал быстро писать. Иосиф Виссарионович стоял, не глядя на мальчика, и только слышал, как скрипит карандашный грифель. Через четверть часа Саша поднял голову. «Товарищ Сталин, я вот тут написал», и внезапно осекся, обнаружив, что Сталин стоит у него за спиной и через плечо читает написанное. «Хорошо, с этим понятно», — сказал Иосиф Виссарионович, забирая исписанные листы. «Теперь по поводу наркомата тяжелой промышленности. ЦК уже давно собирается разделить его, но вот в чем дело, Швила, Серго». Сталин задумался, подбирая нужные слова. «Серго, он, понимаешь, сильный вожак, хороший вожак, умный вожак, но только немножечко еще и князь. Там у нас, в Грузии, все князья. И вы, дайди», — съехидничал Белов. Но Иосиф Виссарионович ответил совершенно серьезно. «Нет, теперь нет. Раньше, да, а теперь». Он улыбнулся, и его улыбка тоже была ехидной. «Теперь в Грузии все князья и один Сталин». Они засмеялись одновременно. Шутка разрядила возникшее напряжение и поставила жирную точку в их ссоре. Но, отсмеявшись, Сталин снова посерьезнел. «Так вот, добром Серго наркомат не отдаст. Будет упираться, вставлять палки в колеса, даже на открытое противостояние пойдет. А у меня не так уж много сторонников в ЦК. Таких, которые будут верны до конца, совсем мало. Валериан, Вячеслав, Клим, Лаврентий, Сергей, Мануильский, вот, Дмитро, наверное, и все. Он вздохнул. Андреев – исполнительный дурак, Бадаев – преданный дурак, что еще хуже. Ежов – сам думать не умеет, Глеб Максимилианович – совсем сдал в последнее время, в академии своей зарылся и ничего больше не видит и не слышит. Разве еще Шверник 135, хотя тут я не уверен, а про Калинина и говорить не хочу. Белов хотел было спросить, почему, но не осмелился. Вместо этого он лихорадочно вспоминал все, что знал о государственном устройстве СССР того, вернее, этого времени. Получалось откровенно плохо. Его познания о государственной власти касались послевоенного времени, причем более-менее связанными, лишь с начала 80-х годов. Вот какое дело, товарищ Сталин. Саша посмотрел Иосифу Виссарионовичу прямо в глаза. Я вам тут не помощник. Ну не знаю я сегодняшних реалий. Знал бы заранее, историю бы получше учил. Он виновато улыбнулся. Ведь когда я жил, буду жить, когда взрослым, то есть когда стал что-то понимать, уже все по-другому было. Вот был у нас Верховный Совет. В принципе, ничего он не решал, но должность председателя была очень почетной, вроде президента. А сейчас, тут он запнулся и просительно взглянул на вождя. Сталин тут же принялся расспрашивать его о структуре и функциях Верховного Совета, но почти ничего, кроме вбитого в подкорку определения Верховный Совет СССР есть высший представительный и законодательный орган государственной власти Союза Советских Социалистических Республик, добиться от Сашки так и не смог. С огромным трудом Ладыгин вспомнил, что Верховный Совет избирали на съездах народных депутатов, что был еще какой-то президиум, и вроде бы сначала председатель Верховного Совета был председателем президиума ВС. На этом его познания закончились окончательно и бесповоротно. «У нас есть что-то подобное 136», — подумав, сказал Иосиф Виссарионович, «но твоя формулировка, как бы это сказать, чеканнее, как-то понятнее». «Вроде бы это ваша формулировка», — осторожно заметил Белов. «Верховный Совет вроде уже в вашей Конституции утвердили, товарищ Сталин, которую мы 5 декабря 137 праздновали». «Да», — без всякого интереса спросил Сталин. «Ну, это не важно, кто это сказал, важно, что сказано хорошо. А вот идея председателя Верховного Совета, хорошая идея. Может быть, и удастся обуздать нашего Серго». Он набил трубку, примял табак пальцами, чиркнул спичкой. «С кем из оружейников нужно поговорить? Кого ты помнишь, товарищ Саша?» — спросил он безо всякого перехода. «Токарев, Коровин, Дегтярев, Федоров, Симонов». «Дайди, это какой Федоров?» — удивленно перебил его Сашка. «Это что, тот самый, что автомат придумал? А он разве еще жив?» Сталин молча кивнул. Белов вспомнил, что когда-то, очень давно, он читал книгу Федорова «Эволюция стрелкового оружия» и заявил, что Федоров нужен в первую очередь. Потом ему вспомнились конструкции Симонова, виденные в музее Советской армии, и он назвал Симонова. Последним номером стал Дегтярев, которого Белов помнил в основном по корду 138, но рассудил, что если в такой хорошей машинке конструкторы решили помянуть Дегтярева, то это был стоящий человек. Разумеется, он также знал и про ручной пулемет, и про пистолет-пулемет конструкции Дегтярева, причем в той, другой жизни ему даже доводилось ими пользоваться. Хорошие машинки, но не выдающиеся. Впрочем, Белов был в курсе, что советская стрелковка всегда делалась с учетом невысоких возможностей промышленности, так что, все эти свои рассуждения он выложил Сталину, и тот согласился с доводами. «Мы должны сделать самое хорошее из того, что можно производить массово на наших заводах, а не самое хорошее вообще», — подвел итог вождь. «Еще раз все распиши, Швила, и завтра я покажу твои записи этим троим». Саша уже собрался уходить, когда Сталин остановил его, указал на кресло, стоявшие возле окна, и скомандовал: «Сядь, я еще тебя не отпускал». Белов повиновался. У него появилось предчувствие чего-то очень важного. Странно, но он вдруг ощутил себя борзой, услышавший звук охотничьего рожка. Сталин принялся прохаживаться по кабинету, устремляя взгляд то в один угол, то в другой, старательно избегая встречаться глазами с Александром. «Скажи мне, товарищ Саша, скажи мне не как боец командиру, и даже не как коммунист коммунисту, а как сын отцу». Коммунистом Саша побыть не успел, но решил не заострять на этом факте внимание Сталина и только кивнул. «Если вдруг, если случайно, вдруг случайно получится так, что вдруг Серго, если Серго не согласится стать председателем Верховного Совета в вашем, в твоем будущем, есть способ, чтобы человек просто уснул. навсегда, только отвечай мне правду». Белов задумался. Такие способы были, причем не только в будущем. Что мешает, например, вкатить объекту лошадиную дозу люминала 139, а потом добавить изрядное количество назипама, 140 или тот же рицин? «Есть, дайде», — твердо ответил он, и добавил уже чуть менее твердо. «Прикажешь, здесь синтезирую», и он не договорил, но и так было предельно ясно, что за «и», и кому это и предназначается. Сталин круто остановился, долго смотрел куда-то в сторону, туда, где на столе стояли несколько фотографий. Саша проследил направление его взгляда, там стояла фотография, на которой были изображены трое мужчин в полувоенной и военной одежде, три кавказца, Сталин и еще двое, кого Александр пока еще не узнавал. «Сейчас ты поклянешься», — медленно произнес Иосиф Виссарионович, «поклянешься, что ничего не сделаешь, пока я тебе не разрешу. Клянись матерью, что не сделаешь ему ничего не сделаешь, пока я не решу, что другого пути нет». Белов посмотрел в глаза вождю, там бушевало холодное, рвущееся наружу пламя, но так и не могло вырваться наружу. «Клянусь», — отчеканил он. Сталин медленно склонил голову, и тогда Саша повторил еще раз: «Клянусь». Владимир Григорьевич Федоров весь сегодняшний день только и делал, что удивлялся. Сперва, когда он пришел на службу в ружейно-пулеметный трест главного военно-мобилизационного управления наркомата тяжелой промышленности, его удивили двое вежливых, хотя и молчаливых сотрудников НКВД, которые сообщили ему о срочном вызове в Кремль к самому Сталину. Причем вызов оказался настолько срочным, что ему даже не разрешили никого предупредить о своем отъезде, коротко пояснив, что кого надо известят и без него, а кого не надо нечего информировать. Затем он очень удивился, встретив в приемной своих товарищей учеников Дегтярева и Симонова. Владимир Григорьевич точно знал, что первый находится на Ковровском пулеметном, а второй – на Ижевском механическом заводах, но факт оставался фактом. Оба сидели в кремлевской приемной. Федоров хотел было спросить, как давно они приехали в Москву, но не успел. Раздался электрический зуммер, бритоголовый крепыш-секретарь встал, открыл дверь и бесцветным голосом произнес: «Проходите, товарищи». В кабинете Федоров удивился снова. Навстречу им встал сам хозяин кабинета, товарищ Сталин, но это-то как раз не удивляло. Чей это кабинет, Владимир Григорьевич уже догадался. А вот что удивляло, так это плотная раздвижная ширма, отгораживавшая добрую четверть кабинета. Ширма стояла так, что хозяин со своего места мог видеть, что там за нею находится, а вот посетители – нет. Следующим удивительным фактом стала лежавшая перед каждым из приглашенных стопка синих 141, в которых содержались описания и чертежи какого-то автоматического оружия. Аккуратно вычерченный автоматический карабин, работающий по принципу отвода пороховых газов, с полным описанием всех деталей, даже с развесовкой, но почему-то почти без размеров. Большая часть размеров указывалась приблизительно, хотя в двух местах в скобках перед цифрами стояло даже совершенно невероятное вроде бы. «Товарищи конструкторы», — обратился к присутствующим Сталин, — «перед вами конструкция нового стрелкового комплекса. Автоматический карабин, ручной пулемет, пулемет так называемого единого типа. Прошу вас рассмотреть и дать предварительное заключение. Сколько вам нужно времени, чтобы подготовить ответы по следующим вопросам? Время на изготовление опытных образцов, на их испытания, на развертывание производства оружия и патронов к нему?» «Товарищ Сталин», — вместо ответа спросил Федоров, — «должны ли мы понимать, что вопрос о принятии данных образцов на вооружение уже решен, или мы рассматриваем эти проекты как исходную точку для проектирования собственных конструкций?» Сталин скосил глаза куда-то в сторону, за ширму, затем уверенно ответил: «Рассмотрите оба варианта, товарищ Федоров. За основу примите только патрон. Он слабее винтовочного, но мощнее пистолетного. Есть мнение, что этот патрон, промежуточный, лучше всего подходит для новых образцов вооружения. Так сколько вам нужно времени для вынесения предварительных заключений?» В этот момент Симонов что-то быстро написал на листке бумаги и протянул ее Владимиру Григорьевичу. Тот прочел: «Патроны сделаем за 2 месяца, железо – за месяц». «Дальше», – Федоров показал листок Дегтяреву, тот кивнул. Федоров озвучил ответ Сталину, тот задумался. «Быстрее никак?» – спросил он после паузы. «Разве что на пару недель, товарищ Сталин». Здесь Владимир Григорьевич положил руку на стопку чертежей и пояснительных записок. Содержится принципиальная схема оружия, но технология отсутствует. То, что нет точных размеров, не беда, это мы быстро подберем. А вот ассортимент материалов, частота обработки, подгонка деталей по месту, это требует определенного времени. Сталин понимающе кивнул, и в этот момент из-за ширмы перед ним на стол упал листок. Иосиф Виссарионович пробормотал что-то по-грузински, поднял листок на уровень глаз, нахмурился и принялся раскуривать трубку. Есть еще один вопрос, товарищи конструкторы. Товарищ Федоров предлагал в свое время унифицированный стрелковый комплекс, автоматический карабин, ручные пулеметы, танковые и авиационные пулеметы. Сейчас товарищ Дегтярев создал ручной пулемет и крупнокалиберный пулемет одной схемы. Если вы возьметесь за создание унифицированной системы вооружения по принципу, описанному в документах, то сколько потребует времени такая работа и переналадка заводов? За основу можно было бы взять уже существующие образцы. Требуется комплекс: карабин-автомат, винтовка-полуавтомат, ручной пулемет, станковый или единый пулемет, крупнокалиберный пулемет, крупнокалиберная винтовка-полуавтомат. Конструкторы переглянулись. «Товарищ Сталин», – осторожно начал Дегтярев, – «мы не готовы вот так, сходу, не проработав вопроса, дать ответ. Нам нужно посоветоваться, обсудить». «Посоветуйтесь», – кивнул Сталин. «Обязательно посоветуйтесь, а через час дадите нам ответ. Я распоряжусь, чтобы вас отвели в комнату для совещания и принесли туда чаю». Оказалось, что жить взрослому в мальчишеском теле совсем непросто. А уж когда наружу еще лезет мальчишка, и вовсе. Уже на третий день своего обучения в школе Белов стоял в кабинете Грозы и слушал ее грозные слова о том, как недостойно пионера и тем более будущего комсомольца срывать уроки и избивать товарищей. Слушал и размышлял, что если бы он не двинул этого верзилу десятиклассника ногой в печень, откнул в прыжке в нервный узел, получилось бы еще лучше. Тогда, во всяком случае, два его приятеля, дебилы-переростки, может и не полезли бы в драку, и в школьный медпункт попал бы только один идиот, а не трое сразу. Разве так можно? Бушевала Нина Иосифовна. Если сорванный урок я еще понять могу, Иван Матвеевич должен спорить с вами, а не постулировать свои утверждения, но так страшно бить своих старших товарищей-комсомольцев. Человеку, кроме кулаков, еще дан язык, всегда можно договориться. Вот я и договорился, хмыкнул про себя Александр, убедил оппонентов в своей правоте. Они с Василием вышли из туалета, где Красный втихаря выкурил полпапиросы. И тут же на них прямо-таки налетела расфуфыренная девица-старшеклассница, чуть не свалив Василия с ног, облила презрительным взглядом обоих ребят, посмевших оказаться у нее на пути, и заносчиво фыркнула: «Не путайтесь под ногами, мелочь». Василий от таких слов мгновенно вспыхнул: «Вали, Фифа». И тут Сашка, решив, что в данном случае загонять в стойло свою младшую половинку нецелесообразно, мягко улыбнулся и спокойно, но так, чтобы слышали все вокруг, произнес: «Ну что ты, Вася, не заводись, видишь, светофору приспичило, того и гляди, до сортира не донесет». Василий громко заржал. Налетевшая на них девушка была одета в ярко-желтую кофточку и красную юбку, а на шею умудрилась подвязать легкую косынку сине-зеленого цвета. 142 вокруг засмеялись другие школьники. Девица покраснела, повернулась к Саше, чтобы отбрить нахала, но не нашлась и, выкрикнув «дурак», убежала. А через минуту грянул звонок. Следующим уроком было обществоведение. Преподаватель Иван Матвеевич Мартышин, худощавый, с резкими движениями и удивительно подвижным лицом, на взгляд Белова, полностью оправдывал свою фамилию. Сейчас мартышка выкатился к доске и принялся вещать о пролетарских корнях восстания Степана Разина, которого называл революционером и борцом за народное счастье. В подтверждение своих слов он лепил какие-то невероятные цитаты из Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и чуть ли не из Ницше и Фрейда. Белов, все познания которого о Разине сводились к читанному в далеком пионерском детстве роману Злобина «Степан Разин» и «Песни из-за острова на Стрежень», слушал эту белиберду вполуха, предпочитая разглядывать красивую шею Ниночки Гальской. Владимир Ильич Ленин называл Разина как одного из выдающихся представителей мятежного крестьянства. Он говорил: «Много жертв принесли в борьбе с капиталом русские революционеры. Гибли лучшие люди пролетариата и крестьянства, борцы за свободу, но не за ту свободу, которую предлагает капитал, свободу с банками, с частными фабриками и заводами, со спекуляцией. Долой такую свободу! Нам нужна свобода действительная, возможная тогда, когда членами общества будут только работники». Много труда, много жертв надо будет положить за такую свободу, и мы сделаем все для этой великой цели, для осуществления социализма. 143 Белов. Вы слушаете, так что говорит Ленин о пролетарском характере восстания Степана Разина. Сашка встал. Ничего, Ленин ничего и никогда не говорил о пролетарском характере восстания Степана Разина по той простой и незамысловатой причине, что пролетариата тогда в России не имелось. В классе стало так тихо, что стало слышно дыхание учеников. Мартышин подошел к парте, за которой сидели Белов и Василий Сталин, и по очереди оглядел обоих. Если кто-то думает, что я потерплю в группе привилегированных сынков, то он глубоко ошибается. Неут вам, Белов, сядьте на место. Александр обиделся. Не то чтобы он так уж хорошо представлял себе восстание Разина, но вот в непролетарском характере крестьянской войны под руководством разбойника Стеньки был уверен на 100%. А потому, усаживаясь на место, он громко и твердо произнес: «Если кто-то думает, что ему будет позволено безнаказанно искажать мысли Владимира Ильича, то он тоже глубоко ошибается. И вообще, очень интересно, с какой целью этот кто-то извращает слова товарища Ленина? По незнанию или намеренно?» Мартышин резко обернулся, чуть не снеся бедром парту. «Белов, выйдите из класса!» — охотно отозвался Сашка. «Чем слушать ересь в вашем сольном исполнении? Уж лучше во двор пойти, на физгородке размяться». «Я тоже пойду», — сказал Василий, вставая. «Немец, то есть Саша, зря не скажет, значит, это все хреновина». И он принялся собирать свою сумку. «И я», — поднялся Артем Сергеев. «И я», — пискнула Лена и засуетилась, заталкивая учебники в старенький потрепанный портфель. «И я», — хлопнула крышкой парты Гальская. «Я что, дура, всякий троцкизм слушать?» Она обвела весь класс с таким взглядом, что все остальные мальчишки тут же подхватились и вышли из класса. Да и девочки не заставили себя долго ждать. И следующие полчаса ребята действительно провели на школьном дворе в физгородке, попутно расспрашивая Сашу о восстаниях Разина и Пугачева. Историком Белов не был, но что-то когда-то читал, что-то где-то слышал, а потому рассказывал интересно, и недостатков слушателей не было. За разговорами они всем классом прозевали звонок с урока и сориентировались лишь тогда, когда во двор вышли другие ученики. Ребята двинулись обратно в школу, но дорогу им преградили несколько парней из старших классов. «Эй, ты, стриженый!» — один из старшеклассников ткнул пальцем в сторону Сашки. «А ну-ка, поди сюда!» Тон обращения живо напомнил Саше первую стычку салаги Ладыгина с дедами из части, и он напрягся. «Чего надо?» — спросил он, не двигаясь с места. Парень подошел поближе. «Говорят, язык у тебя длинный», — сказал он с угрозой. «Во рту не помещается, чего надо?» — повторил Сашка. «А чтоб со старшими разговаривать научился». Парень вознамерился дать Сашке леща, но тот ловко уклонился, подшагнул вперед, и детина едва удержался на ногах, чуть не кувыркнувшись через мальчишку. «Ты чего это?» – деланно удивился Белов. «На ногах не стоишь, с утра уже зенки залил, и кто ж тебе, сопляку, водяру-то продал?» Верзила был старше тела Белова года на 2-3, а потому, услышав слово «сопляк», побагровел и, сжав кулаки, кинулся в драку. Девчонки взвизгнули. Сашка резко крутанулся на пятке, пропуская великовозрастного оболтуса мимо себя, и ударил его сзади ногой в печень. Парень жалобно всхрюкнул, ноги у него заплелись, и он носом пропахал школьный двор. «Немец, сзади!» Сашка мгновенно ушел с линии возможного удара, и вовремя. Кулак прошел по тому месту, где секунду назад была его голова. Он кинулся в ноги второму нападающему, тот полетел через него, и уже в полете получил снизу вверх яростный удар кулаком в пах. На третьего задиру с двух сторон кинулись Василий и Артем. Общими усилиями они повалили здорового парня на землю и насели на него сверху. Тот пытался вырваться, но красный влепил ему удар хитро сложенной ладонью лодочкой в ухо. Тот взвыл и перестал дергаться.